была большим и массивным крылом на краю комплекса «Гегемон», построенным прочно, как и любое укрепление Дорна, но с противоположной целью. Ее предназначение — не выпускать. Мрачные стены из травертина 30-метровой толщины были укреплены контрфорсами из добытого на Кадии ноктилита, а каждый коридор перекрывали несколько противовзрывных дверей и опускающихся решеток. Чернокаменная служила императорскому дворцу в качестве главного места заключения. Другие тюрьмы, предназначенные для гражданских преступников, находились в Магнификане, хотя одна судьба знала, что стало с ними и их заключенными. Только под уровень, известный под названием «Темница под Палатинским центром», был более охраняемым местом заключения. По словам Воскаля, большую его часть освободили. Он не знал причины. Предатели, политические преступники и прочие рецидивисты были переведены в Чернокаменную. «Трон знает, почему так», — пробормотал Воскаль. От усилий он запыхался. «Нам следовало бы их всех расстрелять. И делу конец». «Расстрелять?» — спросил Гарри. Воскаль пожал плечами, повернувшись к ним и ожидая, пока один из его людей открывал следующую череду дверей. «Ликвидировать?» «А что? Время — не единственная ограниченная величина, джентльмены. Пространство тоже. Ресурсы. Мы держим этих чертей в тепле, безопасности и сытыми. Вы видели, каково снаружи? Хорошие люди голодают, молят об убежище». Зиндерман кивнул. «Они видели. Когда спешили по улицам вокруг Гегемона, то проходили через толпы перемещенных и пострадавших, мимо просителей, бесплатные столовые и центры социального обеспечения. Санктум Империалис наводнили беженцы в поисках убежища, и Зиндерман знал, что это только частица несчастной массы, пытающейся получить доступ из внешних районов дворца». «Так вы видели казни этих заключенных?» — спросил Зиндерман. «У них больше места и лучше питания, чем у любого ублюдка снаружи», — ответил Воскаль. Он взглянул на охранника. «Шевелись, Геллинг! Ты знаешь коды!» Надзиратель оглянулся на Зиндермана и его молодого спутника, высматривая в их лицах признаки понимания. «Чернокаменное — большое место», — сказал он. «Мы могли бы принять излишек людей. Разместить тысячи. Временно, конечно, но лучшим, чем». «Снаружи?» — спросил Зиндерман. Воскаль кивнул. «Мы установили ежедневные рационы пищи и воды для заключенных. Разве не пустая трата? Они не на нашей стороне или бы не оказались здесь. Зачем кормить и размещать их, когда мы не можем кормить и размещать своих?» «Думаю, ответ на этот вопрос лежит в области этики», — рискнул ответить Зиндерман. «В попытке сохранить своего рода порядочное человеческое общество». «Серьезно? Вот так?» — спросил Воскаль. Он обдумал слова Зиндермана. «Вы ведь составляете отчеты, не так ли? Проводите опросы. Мое имя будет указано?» «Нет, сэр», — ответил Зиндерман. «Я не стыжусь своего мнения», — сказал Воскаль. «И вы имеете право на него». «Нет, я вижу этот взгляд. Высокомерный, надменный, либерально-интеллектуальный. Я не предлагаю какую-то евгеническую чистку, я». «Я и не говорил, что вы предлагаете», — перебил Зиндерман. «Вы в отчаянии. Мы все. Мы оказались в самой величайшей осаде в истории, и все, что у нас есть, уменьшается и заканчивается. Вас обязали содержать и кормить преступников, угрожающих нашей независимости, в то время как добрые люди остаются ни с чем. Так что вы озвучиваете прагматичную мысль». «Прагматичную», — кивнул надзиратель. «Жестокую, но прагматичную», — сказал Зиндерман. «Боюсь, вы правы. До этого может дойти. Я также боюсь, что если это произойдет, то мы пересечем линию и станем не лучше тех существ, что пытаются прорваться через эти стены». Воскаль нахмурился. Охранник открыл двери и махнул посетителям в сторону длинного сырого коридора, который был совершенно лишен убранства и надежды. «Где вас ранили?» — — спросил Гарри, когда они вошли. «Меня?» — переспросил Васкаль, оглянувшись. «Рассветные врата около 3 недель назад». «Не повезло». Оторвало ногу, раздробило бедро. «Не могу сражаться на передовой, но достаточно надежен для надсмотрщика здесь». «А где предыдущий надзиратель?» — спросил Гарри. «На передовой с оружием в руках», — ответил Васкаль, мрачно рассмеявшись. «Мы все делаем то, что можем, ведь так?» «Так», — сказал Зиндерман. Очередной охранник открыл очередную дверь, и надзиратель привел их в широкое каменное помещение, общую столовую. Над скамейками располагались посты охранников. Васкаль по воксу приказал привести заключенного из камеры. Надзиратель посмотрел на посетителей. «Приношу извинения, если мое замечание задело вас», — сказал он. Зиндерман покачал головой. «Сейчас мы все в одной лодке», — ответил он. «Мы служим императору как можно лучше. Сражаемся, если можем. Если не можем или ранены, служим другим способом, но по-прежнему как можно лучше. Каждая рана — это боль. Каждая рана еще немного сжимает дворец. Но мы служим. То, что вы предлагали. Сэр, я надеюсь, это не станет необходимостью. Не вы один видите худшее и понимаете, на какие действия оно может нас подвигнуть». Васкаль коротко кивнул. «Сообщите охранникам, когда соберетесь уходить», — сказал он и захромал прочь, стуча металлическими костылями. «Вижу, вы познакомились с надзирателем», — сказала Эуфратия Киллер. Они сели напротив нее за один из неровных обеденных столов. Гарри вынул потрепанный инфопланшет и положил перед собой. «Надзиратель просто чуть ближе к отчаянию, чем мы», — сказал Зиндерман. Киллер пожала плечами. «Говори за себя». Ее прямые волосы были распущены и немыты. Кожа болезненно бледная. Ей выдали армейские ношеные брюки, мешковатую льняную сорочку и шерстяные рукавицы. «Рад снова видеть тебя, Эуфратия», — сказал Зиндерман. «Кто это?» — спросила она. «Это Гарри», — ответил Зиндерман. «Он со мной». Киллер посмотрел на юношу. «Беги, Гарри», — сказала она. «Общение с Кириллом ни к чему хорошему не приводит. Это не его вина, но это правда». «У меня все хорошо, мадам», — ответил Гарри. «Так в чем дело?» — спросила Киллер Зиндерманна. «Ты принес помилование с моим именем?» «Нет, сомневаюсь. Я придерживаюсь взглядов, которые признаны опасными. Они считают, что я не отрекусь. Но ты на свободе. Ты отрекся от своих взглядов?» «Нет», — ответил Зиндерман. «Тем не менее, условия Сигелита были четкими. Свобода передвижения и никаких обвинений теистам при условии, что они не практикуют и не пропагандируют культ». «Культ?» — грустно повторила она. «Это его определение», — сказал Зиндерман. «По правде говоря, на данный момент я отказался от своей веры. Она и так становилась нетвердой. Ее лицом всегда была скорее ты, чем я. Кирилл, ты был голосом. Я оставил одну истину ради другой. Подлинной истины. Имперской истины. Свет тускнеет, Эуфратия. Даже за то короткое время, что прошло с нашей последней встречи. Ад воцаряется вокруг нас. А император защищает, напомнила она. «Защищает», — согласился Зиндерман. «И он может ликвидировать движение теистов в любой момент. Я ценю свою свободу». «Что иронично, учитывая, что мы все заперты здесь. Но на данный момент я оставляю священное служение ради мирских трудов». Зиндерман показал ей свое удостоверение. Она внимательно рассмотрела его. «У меня есть такое для тебя». «Серьезно? Кирилл? Это? Летописец?» «Я был близок к тому, чтобы сдаться», — спокойно ответил Зиндерман. «Бросить все. Я потерял веру. Свою веру во все, включая в принципы нашего империума. Кое-кто напомнил мне, что мы не просто сражаемся за свои жизни. Мы сражаемся за наш образ жизни. Мне не нужна чертова итерация, Зиндерман. Зиндерман мягко поднял руку. Я знаю, Эуфратия. То, что мы создали вместе, независимо от наших представлений о его духовной или мирской природе, начало рушиться. Это наш долг сражаться за него. За каждую часть. Мы не легионеры, даже не солдаты. Есть разные причины для борьбы и разные методы борьбы. «Есть только одна причина для борьбы», — возразила она. «Какая же?» «Император Кирилл». «А что есть император?» Она улыбнулась. «Людям становится не по себе, когда я отвечаю на этот вопрос, Кирилл». «Почему?» — спросил Гарри. «Что вы им говорите?» Киллер ласково улыбнулась юноше. «Трон, Кирилл, ты не мог ввести в курс дела этого бедного мальчика? Он что, не знает, какой яд я распространяю?» «Думаю, он дразнит тебя», — сказал Зиндерман и взглянул на Гарри. «Ты дразнишь?» «Немного, сэр», — ответил Гарри. Киллер рассмеялась. «О, ты мне нравишься. Приношу извинения, Кирилл. Я должна была знать, что ты выбираешь смышленых, умных людей. Он выглядит таким невинным. Сколько ему лет?» «Достаточно», — ответил Гарри. «О, теперь ты все испортил, Гарри», — сказала Киллер, сокая языком. «Пытаешься выглядеть взрослым, жестким мужчиной». Спутник Зиндерманна не ответил. Киллер пристально посмотрела на него и нахмурилась. «Что ты записываешь?» «Что он записывает, Кирилл?» «Я сказал Гарри, что он может делать заметки». Начал Зиндерман. Киллер выхватила у юноши инфопланшет. Гарри взглянул на Зиндерманна. «Заметки», — сказала Киллер. Она откинулась назад, пролистала, почитала. Удивлена, что они позволили пронести это внутрь. «Надзиратель проверил наши вещи», — сказал Зиндерман. «Да, Кирилл», — ответила она, продолжая читать, прокручивая страницы указательным пальцем. «Но пишущий инструмент? Когда меня так переполняют слова? Разве планшет не считается оружием в эти дни?» Она замолчала, изучая текст. «Эуфратия Киллер. Имажист. Бывший летописец», — прочитала она вслух. «Пропагандист так называемого Lectitio Divinitatis, в скобках теист. Переведена в комплекс чернокаменная, 13-я квинтуса. Бледная. Волосы распущены, выглядят немытыми». Она посмотрела на Гарри. «Они не дают мне ленту, Гарри. И воды не хватает». Эуфратия продолжила чтение. «Выглядит здоровой». Она снова посмотрела на юношу недоуменно. Аббревиатура, мадам. Непримечательная». Она фыркнула, обдумывая замечание. «Непримечательная». «Почему? Чего ты ожидал?» «Это всего лишь аббревиатура», — ответил Гарри. «Я делаю много заметок. Указываю любую отличительную особенность». «Ты прав», — сказала Киллер. «Я непримечательная. Просто человек с обычными чертами и в грязной одежде». Она держала планшет так, чтобы видеть его, и теребила перчатку, как будто та могла соскользнуть с ее руки. «Моя единственная примечательная черта, Гарри, причина, по которой я здесь нахожусь, — это идея в моей голове. За исключением небольшого упоминания, больше ни о чем говорить. То, как я выгляжу, не важно. Важно то, как я думаю. Об этом должно быть много страниц. Кирилл не рассказывал тебе?» «Нет, мадам», — ответил Гарри. «Он не рассказывал мне об идеологии теистов. Ни мне, ни кому-либо еще из группы». Киллер посмотрела на Зиндерманна. «Я разочарована, Кирилл». «В самом деле?» — удивился Зиндерман. «Ты думала, после публичного отречения я продолжу в тайне, да еще без тебя?» «Ты мог бы сделать это», — сказала она. «Как и ты», — ответил Зиндерман. «Нарушение указа Сигелита — это подстрекательство к мятежу, Эуфратия. А подстрекательство внутри этого города — это ненужная проблема, когда у нас их и так достаточно. Делает ли это меня трусом? Ты могла быть на свободе, проповедуя в тайне, но что-то, не знаю». «Гордыня? Что-то заставило тебя остаться верной своим убеждениям. И вот ты здесь, разъясняешь свою позицию там, где тебя никто не услышит. Так что давай не будем продолжать. Мы оба приняли решение. И оба придерживаемся их». «Они следят за мной», — тихо сказала Киллер. Она положила инфопланшет и толкнула его к Гарри. «Следят пристальнее, чем за кем-либо. Я ничего не смогла бы сделать снаружи. Все, что мне оставалось, — это сохранять свою веру». «А я не смог», — сказал Зиндерман. «Не так, как тебе было нужно». «Но это была не вера, Кирилл», — сказала она. «У тебя было доказательство. Свидетельство твоих ощущений. Тебе больше не надо полагаться на веру. Ты видел это так много раз, Кирилл. Но особенно в порту со мной ты увидел». «То, что я увидел, и сломало меня, Эуфратия», — сказал Зиндерман. Она выглядела потрясенной. «Вера обладает очень специфическим свойством», — продолжил он. «Когда представлены доказательства, разум поступает иначе. Я был воодушевлен, день, может, два. Но доказательство разрушает терпение, которое дает вера. Я начал думать, если он Бог, и я видел доказательства этому, почему он не действует? Почему он не покончит с этим? Ведь он, несомненно, может. Почему он позволяет нам страдать?» Зиндерман наклонился вперед, опустив глаза и водя пальцем вокруг знака узла на столе. «Моя вера не пережила доказательства», — сказал он. «Я не смог вынести мысль, что он позволяет это». Кирилл посмотрел на Киллер. «Мне жаль», — сказал он. «Экзистенциальная угроза почти сокрушила нас. Я нашел кое-что иное, что могу делать, кое-что практичное. Всем нужно работать сообща, сотрудничать любым возможным образом. Мы нуждаемся в единстве намер». «Император и есть единство», — сказала Киллер. «Не начинай проповедь». «Я не проповедую. Это просто истина». «Твоя истина», — сказал Зиндерман, — «и она прекрасна, я по-прежнему верю в это, но твоя истина не выиграет эту войну. Поэтому я пришел попросить тебя подумать». «Она выиграет», — сказала Киллер. «Возможно, только она и может». «Ты собираешься выслушать?» — спросил Зиндерман. «Думаю, я позволю Гарри разъяснить тебе». «Мне не нужны объяснения от вас», — сказала Киллер. «Такой же аргумент нам давали перед тем, как отправить на флоты. Война — это необходимость, но наша культура выше этого. Должна быть. Верховенство права. Свобода. Этические ценности», — кивнул Зиндерман. «Ответственно задокументированная история», — продолжила она. «Прогресс, а не стагнация. Продвижение дальше простых обязательств завоевания. Человеческое общество, которое делает больше, чем истребляет внешние угрозы. Потому что это, как ответ на твой вопрос, и есть то, чем является император, воплощение великого замысла. Его замысла, задуманного в первой эпохе. Человечество — великая, разумная сила. Цивилизация. Цель. Зачем уничтожать угрозы, если они угрожают только нашим жизням? Почему наши жизни чего-то стоят? Потому что мы больше, чем просто разрушители. Мы не армия. Мы — культура». «Которая случайно получила армию», — сказал Гарри. «Мне он снова начинает нравиться», — заметила Эуфратия. «Меня попросили вновь сформировать небольшой орден летописцев», — сказал Зиндерман. «Возможно, это выглядит роскошью в такой час, но это не так. Он представляет то, за что мы сражаемся. Нашу сущность. Этическую систему, которая оправдывает нас», — сказала Киллер. «Как пристойное обращение с заключенными». «Да, я много разговаривала с надзирателем. он указал на важную деталь. «К сожалению, да», — сказал Зиндерман, «что показывает важность тех принципов, за которые мы цепляемся в своей борьбе и которые отличают нас от животных, знания, идеи, моральный кодекс». «А история в самом деле располагается высоко в этом списке?» — спросила женщина. «Если мы выживем, ты бы хотела снова пройти через это?» — спросил Зиндерман. Она вздохнула. «Так кто поручил тебе это благородное задание, Кирилл?» — спросила Киллер. «Дорн», — ответил он. Киллер кивнула, неохотно впечатленная. «Могущественный полководец полон сюрпризов», — сказала она. «Он и в самом деле хочет этого?» «Да, для него это важно. Но он очень занят. И поручил мне сформировать небольшую группу летописцев. Кем бы ты ни была, кем бы ты ни стала, ты ветеран этой службы, так что я сразу подумал о тебе». Киллер снова взяла удостоверение. «На нем не написано «летописец», — заметила она. «Но ты сразу же угадала мою цель». «Потому что ты никогда не меняешься». Она посмотрела на удостоверение. «Этот символ, знак и...» «Сокращение от испрашивания. У нас есть разрешение на опрос и запись. Слово «летописец» для многих несет печальный смысл. Мы будем опрашивать любого, у кого есть время поговорить». «И обнародовать где? Когда?» — спросила она. Зиндерман пожал плечами. «Может быть, нигде, может быть, никогда». «Потому что мы все умрем?» — спросила она. «Да, а еще то, что мы записываем, слишком чувствительная тема», — ответил Зиндерман. «Слишком опасная для восприятия гражданами. Последнее слово за Дорном. На данный момент мы собираем. Накапливаем и собираем. Материал, который мы собираем, может быть опубликован, когда все закончится, или изъят для официального отчета. Или сожжен с нами. Еще один вариант», — подтвердил Зиндерман. Киллер откинулась, играя с удостоверением. Она посмотрела на своего старого друга. «Мне думается, то, что я захочу записать, окажется тем, что наш Империум засекретит». «Я тоже так думаю, Эуфратия. Но это не причина не записывать их. Мне нужна твоя помощь». «Я бы хотела сделать больше, чем просто сидеть здесь», — согласилась она. «К сожалению». Все трое обернулись. Из теней вышел Кустодий. Его золотая броня, казалось, сияла, словно затухающие угли во мраке тюрьмы. «К сожалению?» — спросил Зиндерман. «Печать претерианца обладает большими полномочиями», — сказал Амон Тавромахиан. «Но в вопросах идейной убежденности слово сигиллита весит больше. У меня четкие приказы. Киллер не позволено выходить за пределы этого подземелья, потому что она отказывается отречься от своей веры. Она не может выйти. А значит, не может участвовать в вашей работе». Зиндерман печально подался назад. «Я боялся, что так случится». «Мне жаль, сэр», — сказал Амон. «В отличие от вас, леди Киллер не откажется от своего пасторства. Она не скрывает этого». «Я верю, что император — бог», — прошептала Киллер через стол Гарри. «Я знаю», — ответил Гарри. «Настоящий бог». «Я знаю, мадам». «И это непопулярная идея», — прошептала она. «Особенно у императора». «Пожалуйста, прекратите», — сказал Амон. «Он как будто не хочет, чтобы люди знали, или что-то вроде того», — сказала Киллер. Она посмотрела на Кустодия. «Так я не могу уйти, Амон?» «Нет». «Сколько здесь заключенных, Кустодий?» «В Чернокаменной?» 9896. «И у всех есть своя история», — сказала она. Киллер взяла удостоверение и посмотрела на Зиндермана. «Я сделаю это, Кирилл, но мне придется работать из своего места пребывания». «Что скажешь о ней?» — спросил Зиндерман. «Не непримечательная», — ответил Гарри. За ними закрылись ворота посетителей Чернокаменной. Они прошли по подъездному мосту, мимо бездействующих зенитных батарей под брезентом, чтобы присоединиться к оживленному пешеходному потоку на главной дороге. Перед ними поднималась каменная гора Гегемона, закрытая бронеплитами и усеянная орудийными позициями, которые цеплялись, словно плющ, к каждой платформе и площадке. Над ними небо пульсировало фиолетовым цветом с черными прожилками. Зиндерман почти видел струящееся искажение пустотных щитов. На востоке и северо-востоке небо мерцало шафрановым цветом. Внезапные белые вспышки и скоротечные цветки ярких искр говорили о титанической битве, размах которой скрадывался расстоянием. «Она была немного запуганной», — допустил Гарри. «Запуганной?» «Неверное слово», — признал юноша. «Свирепость. Самообладание. Как будто она видела то, что не может корректно передать, или знает то, что не может должным образом сформулировать». «Ты считаешь, она неясно формулирует мысли?» «Да. Присутствует убежденность». Гарри задумался. «Но идея, что император — бог. Это ведь просто утешение, ведь так? Продукт эсхатологического склада ума. Из-за того, что наш мир приближается к своему концу, она цепляется за то, что дает надежду?» «Это общий синдром», — сказал Гарри. «Как?» «Предсмертное покаяние. Во времена бессилия мы ищем смысл и источник силы. Император — это то, что превыше нас намного больше, чем человек. И так легко поверить, что он подлинный бог, особенно если мы столкнулись с тем, что прежние эпохи сочли бы демонами. Сущностям варпа дали объяснение в сверхъестественных терминах, потому что у нас нет подходящего языка для описания их природы. Если сверхъестественная тьма существует, тогда должен существовать и сверхъестественный свет, потому что люди реагируют на симметрию. Император проявляется богоподобными способами, следовательно, он должен быть богом. Это успокаивает. Дает утешение отчаявшимся. Мы хотим верить, что некая высшая сила спасет нас. Император с легкостью соответствует этим требованиям, вопреки любому свидетельству или доказательству. Потому что мы хотим быть спасенными. «Так дело в психологии?» — спросил Зиндерман. «С клинической точки зрения, полагаю, что да», — ответил Гарри. «И это вполне объяснимо. Суеверие часто встречается в эти дни. Счастливые ботинки, счастливые ружья, счастливые кепки. Мы ищем знаки, чтобы обнадежить себя». «Ты не считаешь, что император спасет нас, Гарри?» «Я надеюсь, что он спасет», — сказал Гарри. «Думаю, он спасет. Но не потому, что он бог». Они шли по южной площади Гегемона через толпу. Отчетливо звонил монастырский колокол, медленные глухие ноты разносились над гулом толпы. Начался дождь. «Я задел вас?» — спросил Гарри. «Что?» «Нет. Я просто думал, что твои слова напоминают мои собственные». «Когда именно?» 7 лет назад, Гарри», — сказал Зиндерман. «Вы немного рассказывали об этом», — сказал Гарри. «Если точнее, вообще не рассказывали. Вы некоторое время разделяли ее убеждения. Поддерживали их. Что заставило вас поверить?» «То, что я увидел», — сказал Зиндерман. «А что заставило эту веру погаснуть?» «Она не погасла». Зиндерман остановился и посмотрел на юношу. «Но моя вера не пылает, как у нее. И я не рассказываю о своей вере, потому что слишком легко отвергнуть ее, как психологический аспект. Хочешь знать правду?» «Да, сэр». «Религия была болезнью, что сковывала нас тысячелетиями. Вера не один раз почти погубила нас. Она была добровольным невежеством, стремлением принять то, что нельзя продемонстрировать. Оно сдерживало нас. А хочешь знать другую правду?» «Конечно. Это то, чего я боюсь. То, что делает меня скрытным. Что она права». «Ох», — удивился Гарри. «Как сильно мы будем страдать, Гарри, если будем вынуждены принять, в конце концов, то, что боги и демоны? Хочешь знать настоящую истину?» «Да, сэр». «Тогда иди и найди ее. Расспроси весь мир. Найди ее для себя». Большая часть остальных ждали их под портиком гражданского входа в Гегемон. Кислотный дождь барабанил по перистилю, который более 200 лет допускал прихожан к публичному голосованию. На плитах собирались лужи, а редкий туман зависал там, где химическая реакция глодала камни. Колокол продолжал звонить. Здесь была Церис, завернувшись в стеганую военную куртку с отделанным мехом капюшоном. Динеш в непромокаемом плаще. Мандип и 8 других первых новобранцев Зиндерманна. Церис выглядела взволнованной. «Нам выдали разрешение на доступ в расположение войск и отказ от претензий», — сказала она. «Это от Диамантиса?» — спросил Зиндерман. «Да», — ответила она. «Он недоволен. Думаю, мы для него хлопоты, от которых он хочет избавиться. Но он должен выполнить данные ему приказы». Она протянула пластиковую папку, забитую официальными документами и сопроводительными карточками. Зиндерман взял ее и начал просматривать. «Предоставление полномочий, чтобы нас могли рассредоточить по линейным частям», — сказала она. «Одних — в Санктум. Других — на внешний». «Некоторые из этих назначений будут опасными», — заметил Зиндерман. Церис бросила на него сердитый взгляд. «Понятное дело. А где не опасно? Если мы останемся здесь надолго, дождь убьет нас». Кто-то рассмеялся. Зиндерман поднял на них взгляд. «Вы готовы к этому?» — спросил он. «В назначениях нет имен, так что мы можем выбрать. Я не хочу, чтобы вы все вцепились в самые опасные места. Там в самом деле опасно и нет никакой романтики. А внутри Санктума необходимо сделать много плодотворной работы. Дело тут не в очаровании передовой». «Я уже начал опросы в лагерях беженцев», — сказал Мандип. «Я бы очень хотел продолжить этот проект. Там много материала от очевидцев». «То, что нужно», — похвалил Зиндерман. «Я подумала, может быть, отправиться в мануфактории», — сказала Лита Танк. «В частности, заводы по производству снаряжения». «Верно записать, что эти огромные военные усилия не ограничиваются только сражениями», — сказал Зиндерман. «Думаю, это важная точка зрения, Лита». «Можно посмотреть?» — попросил Гарри. Зиндерман передал ему папку. Гарри начал пролистывать списки. «Я бы хотел взять этот», — сказал он, показывая Зиндерману карточку. «У меня была семья в северной зоне». Зиндерман прочитал и кивнул. «Если ты этого хочешь». «Как вы сказали». «Иди и найди ее», — напомнил Гарри. «Ее там может не быть». «Тогда я начну оттуда». «Но вы не можете выбирать», — обратилась Церис к Зиндерману. «Что?» «Могучий Хускарл Диамантис выразился предельно ясно», — сказала она. «Мне кажется, что это распоряжение самого претерианца. Ему нужны вы, если пожелаете, со спутником. Он замыслил что-то особенное для вас. Завтра вы должны прибыть в Бхаб». Зиндерман взглянул на Гарри. Юноша изучал выбранный им список. Зиндерман снова посмотрел на группу. «Значит, ты, Тирайомас, пойдешь со мной». Он посмотрел на остальных. «Что ж, давайте приступим к нашим историям», — сказал Зиндерман. Вражеские стены приближались. Участок километровой ширины, который состоял из связанных пласталью керамитовых плит, установленных подобно бульдозерным отвалам на каркасах гигантских тягачей и соединенных почти внахлёст, катился вперед. В амбразурах плит мелькали вспышки и раздавался треск беспокоящего огня, а над плитами пролетали снаряды тяжелых батарей, установленных в тыльной части тягачей. За продвигающимися стенами под проливным дождем шла тяжелая пехота. Пораженные болезнью штурмовые части распевали на ходу и стучали древками пик по щитам в похоронном ритме. Имперские части, расположенные ниже внешних укреплений колоссовых врат, открыли сдерживающий огонь. Полевые орудия начали стрелять, расчеты без устали работали в содрогающихся орудийных окопах, которые, несмотря на дождь, быстро наполнились пылью и дымом. Первые снаряды упали недолетом, подняв гейзеры грязи на перепаханной равнине. Другие угодили в наступающую стену, пробивая керамид и омывая машины огромными волнами грязи. Ракетные батареи и казематные пусковые установки на внешней стене присоединились к обстрелу, выплевывая ракеты, которые устремились в защитную стену. Пехотные подразделения укрылись во внешних траншеях, примыкая штыки и готовя древковое оружие. Проверяли работу цепных клинков. Освещали стрелковые рвы. Большинство солдат были из смешанных бригад Империалис Ауксилия, отделение возглавляли ветераны антиохских воинов Вечерни и Кемерийского военного корпуса, оба полка принадлежали старой сотне. Среди них мелькали желтые и красные доспехи, редкие космодесантники, разбросанные по боевым частям. За передвигающейся стеной поднимались и разворачивались знамена. Начертанные на них богохульства дрожали под дождем. Над открытой местностью поднимался белый дым, почти чисто белый, как перистое облако. Он образовался от смешения военных химикатов и газа с кислотным содержимым дождя и перепаханной почвы. С краю белый вал пронизывали тонкие нити черного дыма, тянущиеся из стрелковых траншей. Силы предателей потратили 9 дней, чтобы пробиться из захваченного порта. Они разрушили почти все на своем пути, оставив разоренную пустыню из дымящихся обломков там, где когда-то стоял целый городской район. Колоссы были опорным пунктом, самым северным и первым из линии огромной крепости, который защищал подход к львиным вратам. Колоссы не были переоборудованы в укрепления, как некоторые из их благородных братьев. Они не были гражданским сооружением, перестроенным для военных нужд, как массивные пристройки на Горгоновом рубеже. Колоссовы врата были важнейшей крепостью внешнего Барбакана, огромным комплексом стен и концентрических укреплений, чьи внутренние позиции оснащались собственными пустотными щитами. Они были спроектированы останавливать и отражать любое наступление с севера. Поначалу противник остановился. Обстрел с колоссов отбросил его, перемалывая по приказу Дорна уже очищенную местность дочисто. Враги заняли позиции в 8 километрах и взялись за работу. Контрволационная дуга шириной в 28 километров, рвы, системы траншей, земляные валы и усиленные палисады. Они окапались и укрепились, готовые отразить любую вылазку или контрудар со стороны колоссов. Бронетанковые подразделения полтора дня вели дуэль, завершившуюся безрезультатно. Воздушные атаки были отбиты с большими потерями универсальными системами класса «Земля-воздух-ворот». Теперь враги передвигали часть их собственных стен вперед, за раз на несколько метров. Под прикрытием этого наступления открыли огонь артиллерии и подразделения вкопанных танков, ведя постоянный обстрел через голову тяжелой пехоты по внешним укреплениям и основанию стены. Взрывы поднимались живописными букетами. Яркими фейерверками зажигательных снарядов, шипящими вспышками фосфорных, огненными сполохами наптиковых. Фугасные разрывы швыряли землю и кирпичи в небеса. Бронебойные раскалывали камень и засеивали воздух ливнем осколков. Траншея 18-м опустошена. 41-я уничтожена ураганом кассетных боеприпасов. 4 полевые позиции были уничтожены в тот же миг, как на них упали по высокой траектории гаубичные снаряды, раскромсав орудия и испарив расчеты. Люди бросились тушить пожары, потянувшиеся к складам боеприпасов в тылу. Большинство снарядов падали с намеренным недолетом, попадая в искромсанную нейтральную местность. Они должны вызвать детонацию заложенных лоялистами мин, хотя таковых осталось немного. С ревом боевого горна под нижними краями раскачивающихся пластин вытянулись вращающиеся цепы, которые принялись хлестать истерзанную землю, чтобы активировать противопехотные микрозаряды. Маршал Альдана Агата из антиохийских воинов Вечерни сбежала по ступенькам в траншею 40 и поспешила по металлическим настилам в пункт управления огнем. Она почувствовала тепловую вспышку, уколы песка в воздухе. Это будет 16-й штурм и первая серьезная наземная атака. Маршал увернулась от команд санитаров-носильщиков, накричала на альбийских пехотинцев-симулянтов, проигнорировала четкую отдачу чести висперских гусар. На пункте управления огнем она посмотрела на состояние Ауспика. Она продолжала думать о своем муже и двух детях, оставшихся в улье Хатай-Антакья, в четверти мира отсюда, о мозаике пахотных владений за Аронтом, о яркой зелени оросительных ярусов, о прохладе водобойного озера под вилами на отроге Искендеруна. Почему это? Почему сейчас? Она не могла выбросить эти мысли из головы, а места для них не было. Образы, словно тяжелый груз, замедляли ее. Альдана махнула рукой, и адъютант дал ей линию связи. «А теперь соберись. Возможно, Хатай-Антакьи больше нет. Сейчас надо заняться делом». «40, 40», — сказала она. «Это вызывает 40, 40». Маршал сняла хромированный шлем и провела грязными пальцами по кучерявым темно-русым волосам. Грязь, пот и шлем прилезали натуральные завитки и вызывали зуд. «Дистанция 2 километра», — сообщила она. «Запрашиваю воздушное прикрытие и настенное орудие». «Непростая просьба». Части воздушного прикрытия к северу от их позиции понесли огромные потери после падения порта. Настенным орудием в главных верхних бастионах колоссов было приказано экономить боеприпасы для отражения возможных штурмов с использованием техники. Приказы инструкции непосредственно с Бхаба. Но Бхаб не рассчитывал на атаку передвижного щита. И это была гвардия смерти. Агата чувствовала их запах. На позиции 12 милитант генерал Бар из кемерийцев услышал по связи ее голос, прерываемый накладывающимся трафиком из сотен постов. «Забудь об этом, Агата», — сказал он, нажав кнопку передачи на вокс-микрофоне. «Готовь пехоту для отражения, прием». «Они готовы», — ответила она искаженным треском. «Бронетехника разворачивается, прием». «Двигатели прогреты, 6 минут», — ответил он. Но лазерные попадания обрушили рампы рассредоточения на 20-м. «Мы стелим настил. Задержка 10 минут». Он услышал ее ругательство. «Авиационного прикрытия не будет», — сказал Ралдоран, наблюдая за ним. «Передайте ей». Бар взглянул на стоявшего рядом огромного кровавого ангела. Первый капитан Ралдоран был без шлема и сгорбился в низком армейском блиндаже. Технически Бар обладал старшинством на этом участке фронта, но он подчинялся ветерану-легионеру. «Я сказал ей, лорд», — ответил Бар. «Скажите еще раз и убедитесь, что она знает». Снаряды ложились рядом, сотрясая бункер. Из трещин в потолке сыпалась пыль. Обломки стучали по угловатой крыше, барабаня словно ливень. Кто-то закричал. Бар взял оптический прибор. У него были сбиты настройки, линзы заляпаны грязью. Генерал протиснулся мимо кровавого ангела и взобрался на штурмовую лестницу. Над головой проносились яркие стаи лазерных лучей и трассирующих снарядов. Наступающая стена разошлась в нескольких местах. Через бреши выскочили бронированные самоходные орудия. Небольшие, легкие, быстрые. Они атаковали внешние укрепления. Солдаты называли их сухопутными канонерками. На них устанавливались тяжелые авто и лазпушки. Колеса были большими и с шипами, и часто проезжали по минам, которые без вреда взрывались под бронированными осями и наклонными днищами канонерок. За ними последовали первые тяжелые пехотинцы эшелонами по 1000 человек, вытекая через проемы в стене под прикрытием канонерок. Штурмовики. Траншейные бойцы. Безумные налетчики, не боящиеся смерти, которые бросятся на позиции и атакуют внешние укрепления первыми. «Строится! Строится!» — закричал Бар. Люди начали карабкаться. Ралдоран позвал генерала. Тот спрыгнул вниз. «В чем дело, милорд?» — спросил он. Кровавый ангел показал ему вокс-сигнал. «Не открывать огонь, отсчет 2 минуты». — прочитал Бар. — Что это? «Ничего, если только он не подлинный», — сказал Ралдоран, оставаясь терпеливым. Осада сделала их всех братьями, и выживание требовало строгого соблюдения командной иерархии, установленной Дорном. Но во имя Ваала люди могли быть такими несообразительными. «Вы же видите его, генерал?» «Опознавательный знак». «Вижу. Остановить стрельбу». Бар схватил Вокс. «Всем позициям! Всем позициям!» — закричал он. «Прекратить огонь по моей команде и не открывать. 70 секунд!» Ему ответила череда запросов. «Делайте, как вам, черт возьми, говорят!» — завопил Бар. Ралдоран невозмутимо надел шлем. Бар услышал щелчок горловых замков. Звук показался самым громким в мире. Единственным звуком. Бар посмотрел на часы. Он услышал, как Альдана Агата кричит ему по Воксу о подтверждении. Он проигнорировал запрос. «Мы покойники, если это ошибка», — сказал он первому капитану. Ралдоран обнажил меч, тактический гладий. На миг Бар подумал, что кровавый ангел собирается убить его за трусость, и понял, что ему все равно. «В конечном итоге мы все покойники, Конос», — сказал Ралдоран. «Трон, вот это верно, лорд», — ответил Бар. «Давайте отложим эту неотвратимость, положившись на то, что у претерианцы есть согласованный план». «Ага», — сказал Бар и кивнул. У него во рту совершенно пересохло. «Давайте так и сделаем». Он сжал вокс-трубку так сильно, что костяшки пальцев побелели. Он посмотрел на тикающие часы. «Время!» «Всем позициям! Всем позициям!» — завопил он. «Прекратить огонь!» Имперский обстрел стих. Бар слышал, как офицеры кричат на людей, которые все еще стреляли со стрелковых ступеней. Тишина не наступила. Гром вражеского обстрела не стихал. Но наступила жуткая неподвижность. Неподвижность смерти. Бар опустил Вокс и поднялся по лестнице. Огонь нападавших не замолкал. Дым накрывал северные позиции колоссов. Он увидел вспышку. Блеск отразился от чего-то движущегося с юго-востока, чего-то исключительно быстрого. «О, трон!» — произнес Бар. «О, трон и звезды!» Кавалерийская атака, как метод боевых действий, сейчас редко практиковался, за исключением отдельных феодальных планет или ксеномеров. Это было возвращение к античной эпохе сражений, когда военное превосходство оценивалось в другом масштабе. Но эта тактика не исчезла полностью. Она видоизменилась и скрыла свою истинную природу под налетом современных технологий. Это была она, сама ее суть. Кавалерийская атака. Лава. Простые правила, заложенные очень давно, до того, как человек направился к звездам. Первое. Держать строй. Начинать равномерно и не опережать товарищей всадников. Белые шрамы выскочили из дымовой завесы широким веером. Идеальный строй. Они прибыли с юго-восточного края внешних укреплений колоссов, обойдя с севера по дуге, словно взмах топора. 330 гравициклов, охотящихся вместе. Рев машин напоминал вопль. Когда белые шрамы пронзили густые клубы медленно стелящегося дыма, тот закружился за их спутными струями, стремительно скручиваясь в полосы, вихри и даже кольца. Багровые знамена извивались и хлопали на красно-белых машинах типов «Вол», «Сабля», «Шамшир», «Шершень» и «Тайга». Бар не мог отвести взгляда. Второе. Пришпоривай своего коня только когда враг окажется на расстоянии удара. Строй, который для Бара уже двигался с ошеломительной скоростью, каким-то образом еще ускорился. Мучительный вой многочисленных машин усилился. Вражеская линия, щитовая стена и растянутые штурмовые силы сбилась с шага и замедлилась. Они увидели, что к ним приближается. Обнажили оружие. Подпрыгивающие канонерки начали разворачиваться или останавливаться, чтобы повернуть свои вертлюжные лафеты. сохраняя изогнутый строй, белые шрамы набросились на них решительно, непоколебимо, прижавшись к земле, стремительным размытым пятном, словно стая захвативших цель ракет. Тусклый свет отражался от клинков Орду. Пик обнаженных тальваров — Глеф. В центре строя мчался Каган, харчинский хан Ханов, верхом на своем чудовищном космоцикле. Подняв саблю. Время замедлилось, как всегда происходило, когда вот-вот должно произойти нечто ужасное. Вражеские колонны открыли яростный огонь. Сабля великого хана опустилась. Белые шрамы открыли огонь. Установленные на гравициклах болтеры, тяжелые болтеры, некоторые спаренные. Пушки гатлинга в ноздрях и подбородках их рычащих скакунов. Плазменные и лазерные орудия. Волкитные кулеврины. Опустошительный ураган разрушения. За машинами, словно знамя, потянулись серые и черные шлейфы орудийных выхлопов. От этого залпа замирали сердца, его продолжение вызывало оцепенение. Неистовый рев тяжелых болтеров напоминал бару грохот копыт скакунов бога, пустившихся галопом. Пристрелочного огня не было. Белые шрамы уже прицелились.